Тут вперед вышел Руди. Встал перед Францем Дойчером, глядя ему в лицо. «Он нездоров. Я вижу». «Уши!» — договорил Руди. «Он не... Ладно, хватит!» Дойчер потер руки. «По 6 кругов вокруг плаца. Оба!» Они повиновались, но не слишком быстро. «Шнель!» — погнался за ними голос Дойчера. Когда 6 кругов сделали, им задали муштру в стиле «Бегом! Аж! Встать! Лечь! Встать!» И через 15 долгих минут снова приказали лечь, должно быть, в последний раз. Руди посмотрел под ноги. Снизу ему осклабилась кривая лужица грязи. «Чего уставился?» — как будто спрашивала она. «Лечь!» — скомандовал Франц. Руди, естественно, перепрыгнул лужу и упал на живот. «Встать!» — Франц улыбался. «Шаг назад!» Они шагнули. «Лечь!» Идея была ясна. И Руди ее воспринял. Он нырнул в грязь и затаил дыхание. И в тот момент, когда он лежал ухом к вязкой земле, муштра закончилась. «Файлен данк, майне херрен», — учтиво сказал Франц Дойчер. «Премного благодарен, господа». Руди поднялся на колени, покопался в грядке уха и глянул на Томми. Тот закрыл глаза и дергал лицом. Когда они вернулись домой на Химмельштрассе, Лизель, еще не сняв форму Гитлерюгенда, играла в классике с младшими детьми. Краем глаза она заметила две унылые фигуры, шагающие к ней. Одна ее окликнула. Они встретились на крыльце бетонной коробки дома Штайнеров, и Руди рассказал ей о недавнем происшествии. Через 10 минут Лизель села на крыльцо. Через 11 минут Томми, сидевший рядом, сказал: «Это все из-за меня». Но Руди отмахнулся от него. Где-то между фразой и улыбкой, разрубив пальцем надвое, потек грязи. «Это из-за...» Снова начал было Томми, но тут уж Руди обрубил фразу совсем и ткнул в него пальцем. «Томми, хватит, а?» Выглядел Руди каким-то причудливо довольным. Лизель никогда не видела, чтобы кто-то был настолько несчастен и притом так искренне бодр. «Просто посиди. Ну, подергайся там. Или еще что-нибудь». И Руди продолжил рассказ. Он расхаживал, теребил галстук. Слова летели в Лизель и падали куда-то на бетонное крыльцо. «Этот Дойчер», — бодро подытожил Руди. «Достал нас, а, Томми?» Тот кивнул, дернул лицом и заговорил, хотя, может, и не в такой последовательности. «Это все из-за меня». «Томми, что я сказал?» «Когда?» «Только что». «Помолчи, ладно?» «Конечно, Руди». Через несколько минут Томми несчастно побрел домой. И Руди попробовал новую, похоже, тонкую тактику — жалость. Сидя на крыльце, он поразглядывал грязь, заскорузло облегшую его форму. Потом безнадежно посмотрел Лизель в лицо. «Ну и что скажешь, свинюха?» «Насчет чего?» «Сама знаешь». Лизель ответила в обычной манере. «Свинух», — засмеялась она, и направилась домой. Благо, недалеко. Смесь грязи и жалости, конечно, сбивает с толку. Но это одно. А целовать Руди Штайнера — что-то совсем другое. Грустно улыбаясь с крыльца и вороша рукой в волосах, он окликнул Лизель. «Придет день!» — предупредил он. «Придет день, Лизель!» Через 2 с небольшим года в подвале ей время от времени ужасно хотелось дойти до соседнего дома и увидеть Руди, даже если писала она в предутренний час. И Лизель понимала, что в нем, а потом и в ней самой, жажду преступления питали, скорее всего, те вязкие дни в Гитлерюгенде.